Глава 4. 11 лет назад. Штат Коннектикут. Хартфорд. Эван. Я влюбился! Зависаю над клавиатурой и несколько секунд недоуменно пялюсь на монитор, на котором противники, воспользовавшись моей заминкой, вовсю бомбят мой танк. Пытаюсь спасти ситуацию, но терплю поражение. И после всплывающего экрана смерти яростно шиплю в микрофон. «Какого хрена, Брейден? Танк был 8-го уровня. Ты представляешь, сколько мне придется пройти миссий? Твою мать, чтобы купить новый!» Не слышу никаких возражений. Лишь тяжелое дыхание, свидетельствующее, что фраза, из-за которой я лишился своего недельного успеха, и впрямь была сказана неспроста. «Ты не мог подождать еще минуту?» Сбавляю тон и кручусь на кресле, не желая больше видеть неутешительную статистику боя. «Кто она?» Требую имя, зная, что Любовь и Брейден Монтгомери проживают на разных полюсах Земли. Да что говорить. Он наших одноклассниц различает только по размеру груди. «Черт, сам не знаю, как так получилось!» Трагично вздыхает друг. «Помнишь ту крошку, что спасла меня?» 2 месяца назад четверо отморозков поймали Брея за углом кафе на Мейн-стрит и жестоко избили. Если бы не какая-то девчонка, экстренно вызвавшая скорую, он сейчас не летал бы на крыльях любви, а преспокойно подпирал бы дно деревянного ящика. Отчасти я испытывал угрызение совести, потому что в то кафе мы должны были пойти вместе, но обстоятельства сложились иначе. Мой брат снова учудил, и мне пришлось лететь спасать его зад. Виновных так и не нашли. Точнее, не искали, что странно, потому что Брейден не просто мой лучший друг. Он сын прокурора города. Мистер Монтгомери посчитал это событие знаком, наглядно демонстрирующим, чем заканчивается неследование его совету. «Учись, а не тискай шлюх!» Отказ отца Брей принял, но не понял, считая его бездействие высшей степенью предательства, и самолично занялся поиском геттовского сброда, посмевшего отправить его на больничную койку на долгих 7 недель. «Не знал, что ты с ней общаешься», — говорю я, надрывно вспоминая, упоминал ли он об этом хоть раз. Я узнал место ее работы, угостил кофе и трахнул. «Я ее пальцем не тронул!» — возмущается Брей. «Она не такая, как наши школьные феи. Она...» Он не может подобрать слов. А я шокированно всматриваюсь в контакт на дисплее, не веря, что этот неуверенный голос в трубке принадлежит моему другу, никогда не выходящему из амплуа амурного героя. «Вот есть, вставил, вынул, забыл. Есть, вставил, вынул, можно повторить. А тут мечтаешь вставить, но терпишь». С жаром объясняет Брейден свои чувства, подкрепляя их весьма сомнительной классификацией. «Ты понимаешь?» «Да ты романтик», — восклицаю я, еле сдерживая смех. «Надеюсь, признаваться ей в любви ты будешь не как конченый деградант». «Хочу с ней отношений». Брей пропускает все мои слова мимо ушей. «Так в чем проблема? Сооруди парочку своих фирменно благодарных улыбок, и филантропная крошка сама сделает тебе предложение». «Ты словно из эпохи сущих в доспехе рыцарей. Твои советы — полный отстой». «Эван!» Рассказ друга прерывает жесткий голос отца. У него будто встроенный рупор в глотке. Нахрена так орать? «Эван!» «Черт, Брей, перезвоню». Поспешно кидаю я и, сняв наушники, выхожу из комнаты. Прокручивая в голове варианты покупки новой боевой машины, быстро сбегаю по ступеням на первый этаж и, желая как можно быстрее покончить с душным разговором и приступить к прохождению миссии, чересчур бодро врываюсь в кухню. Определяю обстановку, сразу понимая, что танкам придется подождать. Чарльз Лейквуд сидит за столом, сея вокруг себя ауру мрачности. Рядом с ним крутится Розали, расставляет тарелки с полезным ужином, не забывая рассуждать на тему соотношения белков и углеводов. Окидываю взглядом запеченные овощи и уже скорее по привычке ищу смузи из сельдерея, который они пьют галлонами каждый день. Розали строго следит за здоровьем и фигурой и, обладая невероятным даром убеждения, потихоньку подсаживает на свой режим отца. Но хочу отметить, что подсаживается он с радостью. Ему нужно соответствовать молодой жене и не умереть раньше времени. Но даже ради такой перспективы я не подписывался бы влить в себя эту дрянь. «Хочешь перекусить?» — спрашивает меня Розали, поправляя юбку, в которой можно только стоять. «Я купила твои любимые кексы». Не голоден. Отказываюсь и перевожу взгляд на отца. «Зачем звал?» Тот откладывает столовые приборы в сторону, упирается локтями в стол и, скрестив пальцы на уровне подбородка, впивается в меня своим фирменным взглядом, от которого большинство его подчиненных впадает в беспокойство. Большинство, но не я. «Где твой брат?» Папа без предисловий включает свою самую заезженную пластинку. Этот вопрос в нашем доме звучит чаще, чем «доброе утро». У него сегодня вечерний факультатив, на ходу придумываю, я, вспомнив, что Реми так и не ответил на мое последнее сообщение. «Что еще за факультатив?» «По предпринимательству», озвучиваю то, что понравится главе семейства, и послушно жду вердикта относительно моей коварной лжи. «Предпринимательство». Отец неприятно кривит губы. «Какой из него предприниматель?» «Бездарность. Через несколько месяцев экзамены, а у него успеваемость на нуле. Я не собираюсь вытирать ему нос всю оставшуюся жизнь. Окончит школу, если окончит, и пусть валит на все четыре стороны. Возможно, если ты проявишь к нему немного внимания и заботы, он возьмется за ум». «И любви». Не говорю вслух маленькое дополнение, потому что до этого чувства у отца никогда не получится добраться. «Учить меня вздумал». Его голос меняется. Взгляд становится предостерегающим, как всегда, когда я приближаюсь к запретной черте. Но ради брата я не то что пересеку ее. Я сотру ее к чертовой матери. «Советовать?» Даже не думаю смягчить тон. Одним кнутом результата не добиться. Нужно хоть иногда доставать пряники. В конце концов, он тоже ее потерял. Все-таки лажаю. «Не смей говорить о ней! Имею право, она моя мать!» Я вообще считаю, что нам втроем давно нужно было посетить психолога и разобраться в причине конфликта. Но Чарльзу Лейквуду нравится быть слепым. Ведь так намного проще — примерять на себя образ жертвы. «Эван», — угрожающе цедит отец, — «если Реймонд продолжит в том же духе, я отправлю его в закрытый интернат. Только через мой труп». Но содержание обещания пугает. Он никогда не раскидывается угрозами просто так. «Я поговорю с братом. Я уже слышал это». «Значит, послушаешь еще раз». Лицо отца остается ровно спокойным, но вот в глазах назревает буря. «Ты стал слишком много себе позволять». «Разве? Я идеальный ребенок, папа. Какие у тебя могут быть ко мне претензии?» Чарльз Лейквуд молчит, потому что претензий ко мне у него и вправду нет. «Я делаю все, что он хочет, и, честно говоря, меня уже тошнит от собственной правильности. Сплошная безукоризненность с одним единственным изъяном. От него должен избавить меня доктор, о существовании которого знает только Брейден. «Вам нужно остыть, мальчики!» Розали со стуком ставит тарелку на стол, стреляя в меня многозначительным взглядом, означающим «заткнись». «Обсудите все свои дела после ужина!» Мило щебечет она, подкладывая своему мужу еще одну порцию безвкусных овощей. Отец заметно расслабляется. В принципе, как и всегда после волшебного шепотка Розали. Я действительно считаю, что она его приворожила, потому что не могу найти иного объяснения тому, почему 3 года назад Чарльз Лейквуд, не вылезавший с могилы нашей матери, вдруг резко женился на девушке младше его на 18 лет. «Ты права, дорогая». Он целует тыльную сторону ее ладони, а я натягиваю улыбку, скрывая за ней истинные эмоции. Тошноту с жжением, как при гастрите. Чувствуя себя лишним, собираюсь свалить наверх, вымыть глаза, руки, а лучше все тело. Но вибрация мобильного отца вынуждает меня повременить с желаниями. Он отвечает на звонок, внимательно слушает собеседника, а затем так сильно зажимает вилку, что у меня не остается никаких сомнений. Ночка обещает быть веселой. «Твой брат!» Отшвырнув телефон в сторону, отец грозно поднимается из-за стола. «Снова за решеткой!» «Реми, блядь!» «Я губернатор штата!» Его трясет. Желваки ходят ходуном, белки глаз заволакивает сосудистая сетка. «А этот гаденыш ни во что не ставит наши законы. Как обезьяна прыгает по крышам и считает, что ему все сойдет с рук!» «Я съезжу сам», — поспешно заверяю я, видя, что отец на грани. «Ты никуда не поедешь!» «Отец, я сказал, ты никуда не поедешь!» Тарелки подпрыгивают от приземлившегося рядом с ними кулака. Звон фарфора закладывает уши. «Пусть сидит! Иди к себе и только попробуй покинуть территорию!» «Я поеду в участок!» — чеканю я, благоразумно не треща о своем совершеннолетии и прочей взрывоопасной херне. Отец медленно обходит стол, словно дает себе время остыть. Останавливается рядом со мной и дышит так, словно пробежал весь Коннектикут. «Вытащишь его, дальше что? Он ничего не поймет. Хватит потакать его капризом». «Это не капризы!» Повышаю голос, злясь, что никто не понимает очевидного. «Это его способ привлечь твое внимание. Он не будет вести себя по-другому, пока ты винишь его во всех грехах. Выйдешь из дома, и я больше никогда, я клянусь, никогда не помогу ему». Отцу плевать. Он видит проблему во всех, только не в себе. «Ты знаешь мое слово «закон». К черту твою помощь!» Огрызаюсь в ответ и, развернувшись, беру курс на гараж. В спину летят проклятия отца, смешанные с противным писком Розали. Ускоряю шаг, дохожу до конца коридора и, открыв крайнюю левую дверь, попадаю в нужное помещение, делая вид, что не слышу догоняющий меня звук каблуков. «Эван, подожди!» — мачеха впивается ногтями в мою кисть. «Чарльз прав. Реймонд творит все, что ему вздумается. Ему нужен урок, иначе мне насрать, что ты думаешь!» Выдергиваю руку и подхожу к тачке. «Эван!» Теплые ладони накрывают мои плечи. Горячее дыхание бьет в затылок, и я до хруста пальцев стискиваю ручку водительской двери. «Пожалуйста, ты же знаешь, что я хочу как лучше». Меня выбешивает ее последняя фраза. «Я тебе говорил, но повторю еще раз». Повернув голову в бок, высекаю я. «Ты можешь вертеть отцом сколько угодно, но не смей лезть ко мне и к моему брату. Ты поняла?» «Ты ведь знаешь, что дело совсем не в нем. Мне тоже тяжело». Не дослушав, падаю на сиденье и закрываю дверь, чуть не прищемив ее длинные тонкие пальцы. Переключаю рычаг и выруливаю на подъездную дорогу, злорадно мечтая, чтобы милая Рози вдохнула как можно глубже взметнувшийся вверх столб дыма. Над Хартфордом сгущаются тучи, пока я несусь по траверс, нарушая все скоростные ограничения. Злюсь из-за собственной слабости, и все вокруг будто злится в ответ. Пейзаж за стеклом сереет, бунтуя где-то вдалеке раскатистым громом. Я сильнее давлю на газ, чтобы закончить с последствиями выкрутасов Реймонда до прихода грозы. Не люблю дождь. Прибыв в полицейский участок, выясняю, что шерифа сегодня не будет, и, воодушевленный этой новостью, направляюсь в кабинет дежурного. Вежливо стучусь и, дождавшись непонятного звука в ответ, попадаю внутрь. «Привет, я за Рэми». Томас Дженкинс смотрит на меня своими рыбьими глазами и не торопится отрывать свой внушительный зад от стула. Никогда ему не импонировал, но он падок на деньги, а это именно та валюта, с помощью которой я смогу решить сегодняшнюю проблему. «Не так быстро, Эван!» Он откладывает бургер в сторону и вытирает салфеткой пальцы, смазанные жиром. «От шерифа не поступало никаких указаний». «И это к лучшему. Тот выполняет только распоряжение губернатора». «Что он натворил?» Засовываю руки в карманы и пристально смотрю в блеклые глаза копа. «Как обычно. Скачки по крышам, граффити. Этот прыгун когда-нибудь сломает себе шею». «Не хочу думать об одном из моих самых жутких кошмаров». «Это все?» «Если бы. Драка в общественном месте». «С кем?» «С каким-то пацаненком. Разнесли клумбы и испортили памятник, посвященный ветеранам войны». «Мы оплатим реставрацию и штраф за беспорядок». «Мы?» — усмехается Дженкинс, намекая, что со дня моего рождения я не проработал ни дня. «Не спорю, он прав. У меня не было такой потребности. Но в данной ситуации отец действительно не заплатит, а значит, придется выкручиваться самому». «Сколько?» «По приблизительной оценке, около $10,000». «Это почти вся моя накопленная сумма». С грустью вспоминаю, что доступ к трасту, оставленному дедушкой, я получу только через 3 года, и прихожу к интересному выводу. Придушить маленького изверга выйдет дешевле. «Хорошо, я внесу всю сумму. Теперь я могу забрать брата?» «Видишь ли, в чем дело, Эван? Твой отец...» «У отца сегодня плохое настроение, Томас». Нетерпеливо перебиваю его, понимая, что разговор движется в неверном направлении. Но это довольно быстро пройдет, а проблема останется. Разве не разумнее будет решить ее прямо сейчас, пока еще ничего не дошло до шерифа? Я уверен, ему не нужны проблемы ни с прессой, ни с губернатором, особенно накануне выборов. Вижу, что Том колеблется. О скверном характере Чарльза Лейквуда известно всем, и, разумеется. О скверном характере Чарльза Лейквуда известно всем, и, разумеется, Дженкинс не хочет оказаться в радиусе его поражения. Надо немного дожать, и я весьма кстати вспоминаю об его увлечениях. У меня остался лишний билет на игру «Янкис против Ред Сокс». Пройдет на следующей неделе в Нью-Йорке. Билета нет, и мне придется очень сильно поднапрячь Брейдена, но ход срабатывает, потому что мое предложение встречается блеском счастья. Этим фанатам бейсбола невероятно легко угодить. Ничего не объяснив, Томас покидает кабинет, а вернувшись, нервно поправляет значок с эмблемой департамента, криво прилепленный на нагрудный карман рубашки. «Если у меня будут проблемы, Эван...» «Не будет», — заверяю я. Отец устроит грандиозный скандал. Возможно, и впрямь начнет подыскивать интернат, но уж точно не побежит косить должностные шляпы за освобождение своего же сына. Дженкинс грузно вздыхает и с некой печалью, взглянув на недоеденный бургер, поднимается. «Ну, пошли, проведем твоего Ямакаси». Иду за Томом, воротя нос от воздуха с налетом плесени, и внимательно смотрю под ноги, чтобы случайно не придавить подошвой животное и семейство мышиных. Представляю внутренности крысы, морщусь, желая скорее покинуть этот лабиринт инфекций. И мысленно наорав на себя за излишнюю брезгливость, о которой еще 3 года назад я не думал вовсе, чуть не влетаю в спину Дженкинса, остановившегося возле одной из камер. «Подъем, Рэм!» — командую я, вглядываясь в тело, неподвижно лежащее на кушетке. Брат некоторое время не шевелится, но после грохота замка, снятого копом, все же принимает сидячее положение и, прикрыв рот ладонью, зевает. «Отлично. Я тут, значит, из трусов выпрыгиваю ради его спасения, а он спит, как ни в чем не бывало». Томас распахивает дверь. «На выход!» Рэми неторопливо поднимается и лениво, подтянув спортивные штаны, вновь зевает. «Бесит меня. И не только меня. Тебе тут не курорт, Рэймонд!» — рявкает Дженкинс. А я не пресекаю, потому что сам хочу дать брату пинка под зад. Падаю взглядом на его футболку, запачканную кровью, и молниеносно сбавляю обороты гнева. Скрываю волнение и, взяв Рэми за подбородок, приподнимаю его голову, чтобы в свете лампы рассмотреть 3 синяка, разбитые губы и заплывший глаз. Какая прелесть! Кроме лица что-то болит. Брат отрицательно мотает головой. Ты уверен? Тошнота? Головокружение? Я в норме. Прикидываю визит к врачу. Хочу быть уверен, что у него нет трещин, переломов или, не дай бог, внутреннего кровотечения. Надеюсь, другое выглядит хуже? Шутливо спрашиваю я. Лучше. Вместо брата отвечает незнакомый женский голос, и я пару секунд торможу, не сразу сообразив, что он доносится из рядом расположенной камеры. Любопытствуя, подхожу к соседней клетке. Первое, что вижу — ноги. Красивые. Загорелые ноги в уродских босоножках на маленьком каблуке. С интересом плыву вверх, короткая юбка в клетку. Оголенный подтянутый живот и красная рубашка, завязанная в тугой узел выше пупка. Лицо обладательницы блядского наряда скрыто тенью, но когда девушка делает шаг вперед, я застываю на рыжих волосах, обрамляющих идеально вылепленные черты. Впадаю в ступор. Не копия, но общее присутствует. И это нервирует до масштабной аритмии сердца. Тяжело сглатываю и засовываю руки в карманы брюк, подавляя нездоровое желание сбежать в уборную. «Звезда Хартфорда пожаловала!» Из-за спины девчонки вырастает парень. Нехотя перевожу на него взгляд и, отметив его подбитое лицо, прихожу к выводу, что второй участник смертельного боя и впрямь выглядит лучше моего братца. «С таким размахом меня еще не встречали. Не вижу красной дорожки!» Наигранно озираюсь по сторонам и, усмехнувшись в его недовольную рожу, возвращаюсь к стройному женскому телу, каждым волоском ощущая злость парнишки. Тот хрустит шеей и глазами режет меня на куски. Неприятное чувство, но мне не впервой. Его застиранная футболка, потертые джинсы и дешевые кроссовки пазлами стыкуются в неблагоприятную картину жизни. Нехватка денег, пьющие предки и подружка, виляющая задом в грязной забегаловке. «Хватит пялиться!» — рычит он, а мне плевать. Интерес берет свое. «Твоя красотка!» — киваю на его молчаливую сокамерницу. «Его сестра!» — проясняет ситуацию Рэми. «Она вешалась на меня и лезла в драку!» «Чё ты несешь?» — брыжа слюной рычит заключенный. Я сильнее стискиваю кулаки в карманах, искренне веря, что на меня не попало ни капли. «Я тебе руки откручу и в глотку запихаю, если еще раз к ней прикоснешься!» «Закройся, Ник!» — мгновенно ощетинивается Рэм. «Сам закройся, смелый, когда брат рядом!» «Да я и без него тебя неплохо заткнулись оба!» Жестко обрубаю я, схватив за футболку бросившегося к камере Раймонда. Он назвал его Ник. Спустя пару секунд до меня доходит, кем является второй участник драки. Николас Бейкер. Личная персона нон-грата для моего брата, главный капитан команды трейсеров Хартфорда, в которую в прошлом году вошел Рэми. Без понятия, как они уживаются вместе, но не припомню, чтобы братишка отзывался о ком-то так же красноречиво, как об этом агрессивном парнишке. Ради благополучия всех присутствующих отдаю Рэймонду ключи от тачки. Иди в машину. Тот прожигает меня недовольным взглядом, но спорить не решается и, отвесив пару отборных матов, уходит вместе с Томасом. Я очень надеюсь, что служитель закона не забудет на прощание прочитать младшенькому лекцию о нормах поведения. От нотации у Рэми всегда припадочно дергается глаз. Остаюсь в компании веселой парочки и концентрирую все внимание на рыжуле. Притягательная. Но этот цвет... Мне даже смотреть на него больно. Не хочу себя мучить. Хочу забить на их проблемы, развернуться и уйти, но в голове совсем не вовремя просыпается голос доктора. «Вам нужно работать над собственным мышлением, Эван. Начните с малых шагов. Например, посмотрите на изображение человека с рыжими волосами. Затем постепенно переходите к общению. Записывайте все свои реакции. А что, если попробовать с ней?» Идея рождается неожиданно, принимается без особого всплеска восторга и требует срочного анализа. Приближаюсь к прутьям, не желая представлять, сколько неизвестных рук трогали эти ржавые железяки, и сосредотачиваюсь на возможной кандидатуре своего шаткого плана. Упираясь плечом в стену, девчонка неподвижно стоит со сложенными на груди руками и с некой насмешкой смотрит на меня в ответ. Не волнуется и в целом не источает никаких признаков беспокойства. Прищуриваюсь, пытаясь рассмотреть ее лицо четче. Отличия с моим эталоном красоты незначительны, но они есть. И к собственному потрясению я впервые сомневаюсь, кому из них отдать золото. Потому что незнакомка безупречна. С глубоким оттенком зелени в скошенном кверху разрезе. Словно кошачьим. Такие глаза чаще встречаются у восточных народов. Но эту милашку с чересчур дерзким настроением мне сложно представить в той части света. «Стоит попробовать», — говорю себе. Она не из нашего круга, и даже если что-то пронюхает, я быстро смогу закрыть ее говорливый рот. Закрепляю эту мысль в избранном и спокойно озвучиваю очевидное. «Дамам тут не место. Если только ты не нарушила статью 53А-82 Уголовного кодекса штата». Смотрю на ее понимающую улыбку и невольно задаю себе вопрос. «Умная или проститутка?» Не то чтобы я с предрассудками, но я не особо приветствую губы, обхватывающие член исключительно за купюры. «А если нарушила? Попросишь расценки?» С расстановкой произносит рыжуля, и я не упускаю возможности прощупать тональность. Мелодично тягучая, сладкая. Задумчиво склоняю голову к плечу и, еще раз осмотрев вульгарный прикид, ловлю внезапное озарение. Ее наряд очень похож на униформу официанток из бара «Макс Даунтаун», в котором мы с Брейденом не были уже несколько месяцев. Догадка приходится мне по вкусу, но я могу ошибаться, потому поддерживаю игру, чтобы узнать развязку. «Если сама захочешь, ты захочешь?» Незнакомка отлипает от стены, обхватывает пальцами прутья решетки и, прислонившись лбом к железу, лижет кончиком языка уголок губ. оставляет на коже влажный блестящий след и смотрит так томно, с поволокой. Как кретин ведусь, слежу за каждым движением и очень стараюсь не опускать взгляд ниже линии ее подбородка. Прекрасно помню безумно аппетитную складочку, соединяющую два эффектных полушария в вырезе рубашки. «Ариэль!» — раздраженно дергивает сестру Ник. «Ариэль!» — смакую красивое имя и еще больше хочу познакомиться с ней поближе. Пусть даже за деньги. Но кажется, что-то идет не по плану, потому что все признаки флирта на ее лице стирает глумливая ухмылка. В другой жизни. Хотя... манерно растягивает гласные. Даже там нет. Приподнимаю бровь, пребывая в легком замешательстве из-за смены чужого настроения. Месячные. Или просто стерва. И в чем причина столь категоричного отказа? Рожуля пронзает меня вызывающим взглядом. Ты каждое утро встаешь, пьешь кофе из колумбийских зерен и кончаешь на свое отражение. Долго выбираешь между рубашками цвета мокрого асфальта и сухого. Садишься в свою спортивную тачку и мчишь в рассадник павлинов, в котором каждый готов подставить тебе свой зад. Но это не твоя заслуга. Это заслуга денег твоего папочки. «Ты что, следишь за мной?» Наигранно изумляюсь я. Я не угадал. Она — стерва с месячными. Без понятия, чего она хотела добиться своей эпичной речью, возможно, вызвать чувство вины. Но дело в том, что мне до банального скучно начинать спор из-за темы социального неравенства. Меня не интересуют парни, решающие проблемы карточкой влиятельного папаши. Согласен, все богатые твари. Девочка недовольно хмыкает. Я так не говорила. Ты так посмотрела. Как так? Громко. Громко еще не было, мистер Лейквуд. Снова переключившись, шепчет она, а у меня от обращения и двусмысленности подачи шевелится член. Ты так не думаешь? Что? О чем речь? Я вообще потерял нить диалога. Ариэль морщится, недовольна отсутствием дебатов. Она составила обо мне мнение, исходя из слухов. А я не люблю утверждать иного. То, что я думаю, тебе не понравится. Вкрадчиво проговариваю я, с интересом вглядываясь в необычные золотые блики на расчерченной зеленом радужке. Линзы? Искажение цвета? Мы не выбираем, у каких людей родиться, и зачастую вся эта бойня за справедливость происходит из-за того, что вы хотите жить так, как мы. Зачастую вся бойня происходит из-за того, что вы считаете себя лучше нас, уверенно парирует Ариэль. Но деньги не делают вас лучше. Не делают, соглашаюсь я. Но они дают возможности. Как ты сказала? Решают проблемы карточкой отца. Ключевое слово здесь — «решают». Мой брат на свободе, в то время как твой просидит здесь еще минимум 90 суток, хвастаясь своей гордостью перед шлюхами и крысами. Хотя столько месяцев здесь не держит. Скорее всего, его переведут в CJTS. Слышал об этом учреждении? Там отбывают наказание несовершеннолетние отморозки. Подростки нынче жестоки, и кто знает, смиряю Бейкера выразительным взглядом. Кому может приглянуться его задница? Я тебя, сука, остынь, герой. Тут же пресекаю я, видя, что после моих скромных предположений у пацана чуть ли не пена изо рта валит. Я лишь описал твое возможное будущее. Меня эта перспектива тоже не радует, так что предлагаю помощь. Этим двоим совершенно точно не нужно знать, что я далеко не альтруист. «Мы лучше проведем время с крысами и отморозками», — скалится рыжая, а Ник, довольный поддержкой сестры, победно ухмыляется. Идиотство у них, очевидно, семейное. Что ж, безразлично пожимаю плечами и направляюсь к выходу. «Приятных вам ночей, Не забудьте сказать Томасу свою электронную почту, чтобы он знал, куда отправить счет на $5000. В наступившей тишине я очень отчетливо слышу свои неторопливые шаги и ритмичный стук разбивающихся о крышу капель. Начался дождь. «Подожди!» Я не зря сказал про возможности денег. Одна из них сбивает спесь. «Какие $5000?» — нервно выясняет Николас. Пока я открыто наслаждаюсь замешательством, проступившим на двух совершенно непохожих между собой лицах. За беспорядки, учиненные тобой и моим братом, наша отважная полиция насчитала 10 штук. Терпеливо объясняю я. Сумма делится пополам. Бейкер судорожно выдыхает, а Ариэль яростно вцепляется в решетку и жалит меня таким ядовитым взглядом, словно хочет отравить всю мою потомственную линию. Какого черта? Вероятно, в твоем хамстве кроется совсем другой вопрос, невинно полагаю я. Например, как я могу их отработать, Эван? Я отработаю, не она! Я не собираюсь брать с них деньги. Это наживка, чтобы получить желаемое. А вот справедливое покаяние мне необходимо. У Рэми много недостатков. Допускаю, что он мог неправильно расценить знаки внимания девчонки, но даже если и так, никто не имеет права бить моего брата. Никто. Он достаточно настрадался за свои недолгие 16. Расклад такой. Вас выпускают. Ты, смотрю на Бейкера, приносишь извинения Рэми, а ты, перевожу взгляд на Ариэль, идешь со мной на свидание. Нет! С ненавистью шипит Бейкер. Я всерьез задумываюсь, а не вычеркнуть ли мне его из договора, чтобы при первой же возможности он не превратил мое лицо в фарш. Других предложений не будет. Оставляю как есть и демонстративно смотрю на часы, не собираясь вникать, с каким именно пунктом он не согласен. Одно свидание, одно извинение, и вопрос улажен. Повторяю, будто для отсталых. «Я извинюсь», — выплевывает Ник, и я представляю, сколько труда он приложил, чтобы выдавить эту фразу. «Но на свидание она не пойдет!» «Ники». Голос Ариэль, которым она зовет брата, совсем другой. С нотками отчаянной нежности. И пока между ними ведется немой диалог, смысл которого у меня не получается уловить, я всячески отпинываю от себя кусачее чувство вины. «Ари, я что-нибудь придумаю». Бейкер не оставляет попыток решить ситуацию, и за это я его уважаю. Но менять ничего не собираюсь. «Что входит в свидание?» Разорвав гляделки с братом, Ариэль задает мне очень интересный вопрос. «Я так и слышу. Секс включен?» «Мы можем сходить в кино, сесть на последний ряд и совсем не следить за сюжетом». В своей манере начинаю я, но, видя гневное лицо Ника, решаю сжалиться над парнем. У него и так была дерьмовая ночка. Все чинно, невинно, крошка, без программы 18+. Если, конечно, сама не захочешь. В чем подвох? Пропустив мимо провокацию, уточняет она с такой серьезной миной, будто мы тут брачный договор обсуждаем. Его нет. Не верю. «Никак не могу доказать обратного». «Ариэль, даже не думай!» Ник встряхивает ее за плечи, надеясь привести в чувство. Но она не обращает на него внимания. Задумчиво рассматривает меня, словно ищет скрытые намеки на БДСМ-практики. «Хорошо». Получаю необходимое согласие и даже не вслушиваюсь в маты, летящие изо рта ее разгневанного братца. Воодушевленно зову Томаса и, пообещав внести за них залог, терпеливо жду, пока странная парочка подпишет кучу документов об освобождении. Без энтузиазма поддакиваю копу, бубнившему что-то о деградации молодежи, зная, что тот только рад избавиться от узников, не имеющих особой ценности. И облегченно выдыхаю, когда... Получив от семейки Бейкер клятвенное обещание явиться в положенное время в суд, Томас отпускает нас. Ожидаемо не нахожу фотографию любителя бургеров и халявы на болотной стене, увешанный полицейскими наградами, и перевожу взгляд на идущую впереди парочку невзлюбивших меня людей. «Ты сдурела! Ты никуда с ним не пойдешь!» Сквозь ритмичный шум дождя доносится гневный шепот Ника. «Конспиратор хренов! Ничего не сделает! Откуда ты знаешь, он странный!» «Симпатичный!» Ухмыляюсь, рассчитывая, что симпатичный в этом предложении все же я. «Маньяки! Симпатичные!» «Из личного опыта?» «Не неси чушь! Бей по яйцам!» Испытывая фантомную боль в мошонке, кашусь на бессердечного малолетнего мудака и в последний момент, успев придержать летящую мне в лицо стеклянную дверь, выхожу за ним под металлический навес. Ник мажет раздражением по отполированной до блеска Камара, недавно подаренной мне отцом на 18-летие, и останавливает свой взгляд на еще одном персонаже, недовольным жизнью. Привалившись спиной к перилам, Рэми мусолит непонятно откуда взявшуюся зубочистку и, зло щурясь в адрес Бейкера, кидает мне бесстрашное. «Почему так долго?» Вместо законного подзатыльника брату выбираю милосердие и, получив от агрессивной семейки отказ на предложение подвести, протягиваю Ариэль телефон. «Запиши свой номер». «Как скажешь, милый». Удивленно дергаю бровью и с осторожностью слежу за прыгающим по сенсору женскому пальчику, ожидая всего, вплоть до сценария айфон-асфальт. Но ничего такого не происходит. Рыжуля спокойно отдает мне гаджет и, отойдя на безопасное расстояние, копирует позу Реймонда. Прислоняется спиной к перилам и, положив на них локти, скрещивает ноги в щиколотках. Некоторое время вызывающе смотрит мне в глаза, а затем поднимает руку и дотрагивается до подвески у себя на шее. Катается подушечкой по острым краям звезды, то сжимая, то поглаживая, разжигая внутри меня нестерпимое желание присоединиться. Только к чему? К более откровенным действиям, которые незамедлительно последуют, если мы останемся вдвоем? Девчонка прикусывает нижнюю губу и откидывает назад прядь огненных волос, оголяя тонкую шею, на которой я с радостью оставил бы пару автографов. Заканчивает порочное издевательство целомудренной улыбкой и достает из заднего кармана пачку сигарет. Закуривает, плотно затягиваясь дымом. Лижет кончиком языка фильтр. Ванильный. Я отчетливо ощущаю этот запах в отголосках паров, достигающих мои чувствительные рецепторы. Не могу понять ее. Совсем. Она словно выпадает из образа. Голосит, что я не в ее вкусе. И тут же флиртует. Странное сочетание. Но блядски возбуждающее. Об этом намекает полувставший член, которым я не хочу светить перед несовершеннолетними пацанами. Кстати, о них. Перевожу взгляд на Ника. Он все еще мнется, договариваясь с собственной гордостью. Но даже с неудобной эрекцией я не собираюсь облегчать ему задачу. «Извини, Рэм», — твердо произносит он. И я, восхищенный сдержанным словом, смотрю на брата, ожидая, когда и он снизойдет до благородного жеста. «Принято». Высокомерная козлина отбрасывает зубочистку в сторону и, развернувшись, вальяжно шагает к тачке. Очень понимаю Бейкера, чей взбешенный взгляд вот-вот продырявит затылок моего брата. На его месте мне не терпелось бы хорошенько промассировать рожу этого надменного прыща. Но я не на его месте, а потому, никак не обозначив свою позицию, я киваю ему на прощание и иду за Реми. Забираюсь в салон и смотрю на пассажира, бездарно изображающего невообразимую занятость своим телефоном. Почему не извинился? Не тороплюсь ехать в особняк, в котором нам предстоит кровопролитная война с отцом. Брат закатывает глаза. Потому что я не виноват. Ты лапал его сестру. Она сама меня лапала. Хмурюсь, не до конца веря сказанному. Ты уверен, что правильно понял? Как еще можно понять ее руку на моем члене? Поехали, жрать хочу. Кидая взгляд на две фигуры, топчущихся на крыльце полицейского участка. Надеюсь, эти ненормальные додумались вызвать такси, потому что тащиться под дождем до автобусной остановки равносильно добровольному согласию на грипп, менингит и пневмонию. Издалека видно, как Ариэль что-то эмоционально доказывает брату, и этот воинственный образ совершенно не вяжется со словами Рэймонда. В любом случае, я не готов отменять свидание, потому что мне необходимо убрать наваждение, излечиться, вынуть все из бесподобной копии той, которая никогда не будет моей.